Глава вторая. Ужас и надежда. Должна признаться, что поездки в кэбах являлись для меня делом непривычным. Это была роскошь, которую я прежде редко могла себе позволить. Что же касается Ирен Адлер, она вскочила в экипаж с таким видом, будто проделывала это каждый день. «Эвершит-стрит», — скомандовала она кучеру, тощему загорелому мужчине с отсутствующим видом, который мне почему-то не понравился. Щелкнули вожжи, и экипаж рванулся с места. В окошке мелькали улицы и дома, совсем недавно казавшиеся мне такими бездушными. Теперь мы пассажирки настоящего кэба, а значит, лица привилегированные, гордо проносились мимо спешащих по своим делам презренных пешеходов. Перестук копыт об булыжную мостовую заглушал громкое урчание у меня в животе. Желудок был рад обилию полученной им пищи и требовал добавки. Я сидела молча, пытаясь вспомнить карту Лондона и разобраться, где же все-таки живет Ирен. Кэп свернул за угол, потом еще раз и еще. Улицы стали уже и темнее из-за тени, нависавшей от зданий и сумерек сгущающегося вечера. Фонари по бокам экипажа отбрасывали неверный свет, в нос бил запах варева, которое готовили в переполненных квартирах. Я вспомнила лицо извозчика, и меня кольнуло сочувствие к нему. Повернувшись к Ирен, я увидела, как моя спутница извлекла из муфты, похоже, годный на все случаи жизни, кошелек и стала копаться в нем в поисках монет. Неожиданно экипаж остановился, да так резко, что я едва не упала. Ирен открыла дверь и выскользнула на улицу. Я последовала за ней. Оставаться одной в незнакомом месте мне и не хотелось. Мы подошли к извозчику, располагавшемуся позади экипажа, и обнаружили, что он, опустив поводья, лежит ничком на крыше кэба. Понуро висели ленты, вплетенные в гриву и хвост несчастной изможденной лошади. Этим бедолагам, что трудятся в городе, приходится куда тяжелее, чем их собратьям в деревне. Впрочем, все внимание Ирен было обращено к нашему вознице. «Боже, да ведь ему дурно! Эй, вы там, вы можете к нам спуститься?» Услышав голос моей благодетельницы, кучер поднял голову. Я обеспокоенно огляделась по сторонам в поисках помощи. Стоял тот час, когда уважаемые люди садятся за стол ужинать. Мы остались один на один с нашим кучером, который был болен или притворялся, что болен, задумав что-нибудь дурное. «Может, нас хотят ограбить?» — прошептала я на ухо Ирен, схватив спутницу за рукав. «Да у нас и брать-то толком нечего», — возразила она. «Лучше помогите мне, наш кучер довольно тяжелый». С нашей помощью извозчик спустился с облучка и обхватил меня за плечи в поисках опоры. Рука у него была тяжелой, точно из свинца. Вместе с Ирен мы посадили его в экипаж на одно из пассажирских кресел. Кучер повалился в него, будто мертвый. «Пенелопа, у вас есть носовой платок? Живее!» «У меня платок? Да, конечно. Давайте сюда, он мне нужен». Порывшись в саквояже, я извлекла ирландский льняной платок, расшитый моей двоюродной сестрой фиалками и гиацинтами. Изумительный выбор цвета, но странное сочетание с точки зрения ботаники. «Такой подойдет?» Вместо ответа Ирен выхватила у меня из рук столь дорогой для меня кусочек материи и поднесла его к лицу возничего, сейчас напоминавшего обликом висельника. «Кровотечение из носа», — с авторитетным видом произнесла она. «Как вы любезны», — ехидно заметила я, увидев, как по моему платку расползается темное кровавое пятно. «С вами все в порядке?» — спросила Ирен, склонившись над бедолагой. Тот рассмеялся, на мой взгляд, слишком горько и громко для больного человека. Я покрепче ухватилась за ручку саквояжа, прижав его к себе. «Не совсем», — хриплым напряженным голосом ответил кучер. «Впрочем, миледи, спасибо за заботу, у меня это хворь». Ирен подалась вперед, вглядываясь в лицо извозчика, так словно пытаясь его запомнить. «Вы серьезно больны, у вас нездоровый румянец. Вас беспокоит гипертония? Я угадала?» Кучер отнял мой безнадежно испорченный платок от носа и уставился на Ирен. «Клянусь богом, вы попали в яблочко, мисс. Кто вы, доктор?» «За кого меня только не принимали, а вот за доктора в первый раз», — печально усмехнулась Ирен. «Нет, я не занимаюсь врачебной практикой. Кстати, я американка, точно так же, как и вы, сэр. Если не ошибаюсь, судя по вашему акценту, вы с Запада. Ваши мозолистые руки свидетельствуют о том, что за свою жизнь вы успели хлебнуть лихо». Похоже, слова Ирен потрясли извозчика куда сильнее, чем приступ недомогания. Он уставился на нее, впившись в ее лицо внимательным изучающим взглядом, будто бы о чем-то размышлял. Наконец, с отчаянной решимостью в голосе он заговорил. «Да, вы правы. Судьба меня изрядно потрепала. А конец мой будет еще тяжелее, чем вся предыдущая жизнь. И все же я умру счастливым, с осознанием выполненного долга. Я сделал то, что хотел, там, на Брикстон-Роуд». Кучер застонал и принялся массировать левую часть груди. «Так или иначе, скоро меня в Лондоне уже не будет. Умру так умру, дело сделано». «Мечтать о смерти — грех», — вмешалась я. «Жизнь — священный дар, и, отказываясь от нее, вы отвергаете Божью милость». Взгляд бешеных, полных ярости глаз кучера впился в меня, отчего я чуть не проглотила язык. «Сильно сомневаюсь, что Всевышний спешит облагодетельствовать своей милостью такого, как я. Кому нужен безнадежный грешник Джефферсон Хоуп?» — хрипло промолвил кучер. «Впрочем, мисс, вы такая же нежная и чувствительная, как моя бедная покойная Люси. И вам, как и ей, свойственна вера во всякие глупые сказки». Лицо его исказилось от боли, и он сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки. «Я бы все отдал, кроме своей бессмертной души, ради того, чтобы увидеть ее снова». «Вашу жену?» — спросила Ирен. «Люси?» — уточнил Джефферсон, смежив веки. «Она мне не жена. Она должна была стать ею, и непременно бы стала. Вернись я на день раньше, прежде чем эти лицемеры, святоши Стенджерсон и Дребер, расправились с Джоном Ферье и заставили Люси выйти замуж за Дребера. Дребер был мормоном, у него имелся целый гарем». Ирен опустилась на ступеньку Кэба, словно на табурет. В отличие от других женщин, на ее месте она не пришла в ужас, однако слова кучера ее все же потрясли. Я будто оглушенная прислонилась к стенке Кэба. Ферье был разведчиком-скаутом, сопровождал караван через соляную пустыню. На караван напали, в живых остались только он и моя Люси. Хриплым, измученным голосом продолжил кучер. Их нашли мормоны, они дали им приют при условии, что Ферье и Люси вступят в их чертову общину. Джон растил Люси как родную дочь, он жил по обычаям мормонов, но так и не женился, не говоря уж о том, чтобы завести гарем. Кроме того, он никогда бы не согласился, чтобы Люси и дальше жила в обществе, где процветает многоженство. «Многоженство?» — тихим голосом переспросила я. Не обратив на меня внимания, Джефферсон продолжил. «Джону Ферье всегда сопутствовала в делах удача. А мормоны это уважают. Люси была невеста всем на зависть, да еще с богатым приданым. Меня занесло в эту беспросветную глушь, и я там остался». Остался, потому что полюбил Люси, а она полюбила меня. Но Стенджерсон и Дребер хотели наложить лапу на богатство Ферье. А Дребер вдобавок мечтал получить еще и Люси. Они добились своего, когда я был в отъезде. Убили старого Джона, а Люси заставили пройти омерзительный обряд, который я намеренно не желаю называть бракосочетанием. В результате этого действа Люси на законных основаниях стала одной из Джон Дребера. Налитые кровью глаза Джефферсона Хоупа сузились, и он поволчьи оскалился. «Я шел по их следу 21 год. Я разыскивал их в пустынях и городах Америки и Европы. Они знали об этом и бежали от меня, сломя голову. А потом...» Лицо его сделалось таким безжалостным, что я совсем оробела. Теперь Джефферсон был похож на ангела смерти, и Рен склонилась над кучером. Вуаль, скрывавшая лицо моей спутницы, покачивалась от ее дыхания. «Они и Люси убили?» «Как посмотреть? Так или иначе, ее смерть на их совести. Джон был мертв, а я не мог прийти на помощь, любимый. На меня охотилась вся община. Люси угасла, скончавшись через несколько месяцев после того, как Дребер заполучил ее. Один лишь Всевышний знает, что ей выпало пережить». По лицу извозчика пробежала судорога, и вдруг оно приобрело умиротворенное выражение. «Душа Люси никогда меня не покидала. Она постоянно сопровождает меня». И, конечно же, она была со мной несколько дней назад, когда Енох Дребер остановил на улице мой кэп. Я отвез его в заброшенный дом на Брикстон-Роуд, где и спросил с него за все грехи. Господь свидетель, я сделал это ради Люси, и ничуть об этом не жалею. «И что же именно вы сделали, мистер Хоуп?» — с невозмутимым видом спросила Ирен. Извозчик открыл глаза, словно изучающе смотрел на мою спутницу и усмехнулся. «Вы не поверите, этот несчастный нашел себе силы для усмешки». «А вы, мисс Неробкого Десятка, верно? Как вам понравится, если я скажу, что вы сейчас оказываете помощь умирающему убийце?» Я ахнула, и звук этот прозвучал в тишине туманных сумерек, словно щелчок кнута. В Впрочем, на меня никто не обратил внимания. В данный момент эти двое напоминали мне исповедника и кающегося грешника. Что за странная сцена разворачивалась перед моим взором в окутанном дымкой тихом переулке? Я не могла отвести глаз от кучера, оторваться от его рассказа, сколь бы жутким он мне ни казался. «Я должен вам поведать обо всем. Другой возможности у меня, пожалуй, не будет. А так я буду тешить себя мыслью о том, что хотя бы одна живая душа на всем белом свете знает. Джефферсон Хоуп не сидел сложа руки, пусть и с опозданием, но все же отомстил за смерть Джона и Люси Ферье». Кучер замер, прижав руку к карману справа. «Кольцо! Посмотрите, на месте ли кольцо? Мне бы не хотелось его снова потерять. Один раз я его уже обронил на Брикстон-Роуд, когда слезал с облучка». Пошарив у кучера в кармане, Ирен вытащила простенькое золотое колечко, завернутое в клочок мятой газеты. «Вы об этом?» «Да, да, именно это кольцо насильно надели на палец Люси, когда устроили этот нелепый спектакль с бракосочетанием. Все, теперь оно очищено, так сказать, омыто жертвенной кровью, если вы верующие». Он посмотрел на меня с сардонической усмешкой, от которой у меня все внутри похолодело, а по спине побежали мурашки. «Теперь помереть можно спокойно», — продолжил Джефферсон. «Негодяи не дали Люси и Джону ни единого шанса на спасение. Но такой шанс дал убийцам я. Все просто, сейчас я вам объясню. Мне и каждому из убийц по паре пилюль. Одна пилюля с ядом, другая безвредная. Именно это я и предложил подонкам. Выбирая пилюлю сам, и пусть Всевышний решает, кому жить, а кому умирать. У меня больное сердце, и с ним, понятное дело, я долго не протянул бы, но все же перед смертью я заставил их заплатить по счетам и увидел их лица. Пусть прежде чем сгинуть самому, я буду знать, что виновные в гибели дорогих мне людей тоже мертвы, и я приложил к этому руку. Так мне будет легче». «Вы тоже приняли пилюлю, но остались живы», — задумчиво произнесла Ирен. «Другие бы на вашем месте не предоставили злодеям такого шанса». «Да, я остался жив, а они сдохли. Сперва Дрейбер, а потом, несколькими днями позже, Стенджерсон. Я настиг его в одном из пансионатов, но вот беда. Я потерял кольцо, которое снял с пальца Люси, прежде чем ее похоронили в той богом забытой пустыне. К счастью, его отыскал некий господин и дал объявление в газету. Сам я к нему не пошел, отправил вместо себя приятеля. Вдруг это ловушка, которую расставила полиция». Ирен прищурилась в неверном свете фонаря и медленно прочитала вслух текст со смятого клочка газеты, в которой было завернуто кольцо. «Сегодня утром на Брикстон-Роуд между таверной Белой Олени и Холланд-Гроув было обнаружено золотое обручальное кольцо. Владельцу просьба обращаться сегодня с 8 до 9 вечера к доктору Олдсону, проживающему по адресу Бейкер-стрит, 221-Б. Ну и как, мистер Хоуп, ваши опасения подтвердились? Это была ловушка?» «Не знаю», — ответил кучер. Теперь он выглядел гораздо лучше, чем прежде, будто исповедь облегчила его страдания. «Мой приятель переоделся в старушку и без сучка, без задоринки ответил на все вопросы доктора. Кстати сказать, у этого доктора он приметил еще одного человека, худого, высокого и, сразу видно, с очень острым глазом. Может, то был сыщик из Скотланд-Ярда? Я в розыске, мисс. Вам, может, даже дадут награду, если вы сдадите меня полиции». «Ваш рассказ сам по себе уже достаточная награда», — задумчиво произнесла Ирен. «Прежде я полагала, что такие люди существуют лишь в романах. Коль скоро вы отправились за убийцами вашей невесты на край света, осмелюсь предположить, что Люси Ферье была весьма выдающейся девушкой». «Жалею лишь об одном», — промолвил кучер, «что из-за моей мести я больше никогда ее не увижу. Боюсь, что ваш Всевышний», — я с ужасом заметила, что кучер снова смотрит на меня, «не станет миндальничать с убийцей». «Но Люси помнит о вас, мистер Хоуп». Ирен подалась вперед и, пытаясь утешить извозчика, взяла его костлявое запястье. «Она все видит и обо всем знает, и потому покоится с миром. Она будет молить за вас Господа, и Он непременно вас простит. Кроме того, вы же могли погибнуть и сами, выбрав пилюлю с ядом». «Интересно, что же все-таки это было? Удача или исполнение Божьей воли?» «Думаю, мне скоро предстоит это узнать», — кучер перевел взгляд на меня. «Мне уже легче. Если вы не собираетесь вызвать полицию, я, пожалуй, поеду». Он оттолкнулся от спинки кресла и сел прямо, желая показать, что полностью пришел в себя. Ирен принялась рыться в кошельке. «Даже не думайте мне платить, мисс», — возразил Джефферсон. «Там, куда я в ближайшее время отправлюсь, деньги не нужны. Поговорил с вами, и словно гора с плеч свалилась. Впрочем, признаюсь, помирать в тюремной камере мне тоже не хочется. Я желаю умереть как человек, а не как зверь в клетке. Хоть мне и немного осталось, спасибо за ту свободу, что даруете мне». Опираясь на колесо, кучер, покачиваясь, двинулся к облучку, и Рынова остановила, протянула ему затянутую в перчатку руку. На ее ладони лежал клочок бумаги, а на нем золотое кольцо. Джефферсон было потянулся к нему, но вдруг отстранился. «Вы славная женщина. Быть может, вы не такая ласковая, как моя Люси, но у вас доброе сердце. Оставьте кольцо себе. Если меня ждет виселица, я не хочу, чтобы оно было у меня в кармане. Также я не желаю, чтобы оно лежало где-нибудь в полиции среди кучи других вещественных доказательств». «Мы можем для вас что-нибудь сделать, мистер Хоуп», — крикнула Ирен в спину кучеру, когда он принялся медленно взбираться к своему облучку. «Вы и так уже сделали все, что могли», — ответил Джефферсон, взяв в руки поводья. «Всю свою жизнь я сталкивался с жестокостью и злобой. Вы одна из немногих, кто проявил ко мне доброту». Сутулившись, он запрокинул голову и посмотрел на небо, нависавшее над силуэтами домов. Туманы, сгустившиеся тучи, скрыли от нас последние лучи заходящего солнца. «Мне бы хотелось умереть под открытым небом, там, где просторно». «Доброго вам вечера, мисс», — пожелал он Ирен. «И вам, мисс», — кивнул он мне. Вежливо распрощавшись подобным образом, он щелкнул поводьями, громыхая, экипаж тронулся прочь, оставив нас с Ирен на безымянной улице. «Изумительно!» — вздохнула моя спутница. «Какая невероятная и удивительная история! Что за потрясающая трагическая судьба!» «Это убийца!» — напомнила я Ирен. «А мы, поскольку дали ему уйти, его сообщницы. Что вы собираетесь делать с кольцом?» «Я все равно не смогла бы ему заплатить», — невпопад задумчиво откликнулась мисс Адлер. «Мой кошелек после кондитерской почти так же пуст, как и ваш». Прозаичность, с которой Рен произнесла эти слова, совершенно меня ошарашила. «Что же до кольца?» — девушка склонила голову. Сумрак скрывал черты ее лица даже лучше опущенной вуали. «Пожалуй, оставлю его в память о верности, мести и потерянной любви. Сюжет достойной оперы». Она повернулась, вглядываясь вдаль, туда, где в конце улочки горели газовые фонари, и стала смотреть, как Кэп Джефферсона, покачиваясь, удаляется от нас. Наконец экипаж исчез за поворотом. Уличные огни светили сквозь туман, словно звезды. Я не видела выражения лица Ирен, но чего-то не сомневалась, что она улыбается. «А может, если понадобится, я это кольцо заложу», — прозвучали ее слова. Я снова потрясенно ахнула, но мой вздох вновь остался без внимания.